Теперь он обслуживал уголовный розыск и постоянно находился в здании райотдела. Колюха обтесывал ручку для метлы. Увидев Культяпова, он нахмурился. «Ты что, в кусты?» «Дурак!» — усмехнулся Культяпый. «На прииск разведчик за уполномоченным. Иди, подколоти что-нибудь для понта, потолкуем». «А-а-а!» — промычал Колюха. Не глядя, взял ящик с гвоздями и вслед за Культяпом вышел к подводе. «Местечко у тебя теплое, все может случиться». «Кретин! Все идет лучше не надо. У меня не меньше причин». Культяп и не договорил и беззвучно усмехнулся. «Барахло на пятилетку, так, чтобы след туда, к Ленчику. Золотой знает, будет ждать у насосной. Пропуск получил?» На лице Колюхи мелькнула улыбка. «Готово. Повезу на базу заправлять инструмент. Ты что, не учить ли меня собрался?» «Да ладно, теперь не до счетов. На Золотого можно положиться? Не завалит? Смотри!» Культяпый сплюнул на снег. «Куда денется? Теперь все сделает, как скажем, и не пикнет». «Это дело!» — одобрительно бросил Колюха. Еще раз осмотрел санки и, собрав инструмент, ушел в помещение. Культяпый тут же уехал. Скоро появился Дневальный Грибовский. Он привез на санках тумбочку для ремонта, а в кладовой вытащил из нее мужской костюм, рубашки и другие вещи. Колюха связал вещи в узел и отдал Дневальному. «Это все? А как под расчет?» Грибовский был недоволен. «Ну ладно, ладно. Хотя небольшая заслуга открыть дверь и уйти до утра, да еще на чужой сармак короля за бороду тянуть. Возьми». Колюха вынул из кармана пачку трешек и бросил на верстак. «Твое дело с краю, ничего не знаю и все. Только так, чтобы не спугнуть. Придумай что-нибудь. Геологи не скоро вернутся. Если чего не успеем, почистим после. Ты все понял?» Грибовский заморгал глазами, и его большой кадык задвигался, как челнок. Он, видимо, силился что-то сказать. Но Колюха притянул его за рукав. «Смотри, паскуда, если чего...» Он не закончил и оттолкнул Грибовского. Дневальный подхватил санки, да скорее в проходную. У водонасосной Колюха ожидал Золотой. Он для видимости очищал снег. Колюха вошел в будку насосной. За ним проскользнул и Золотой. «Ты уразумел все?» – спросил его Колюха, и тут же передал узелок, пакет и, сбросив шубу, снял с себя синий бастоновый пиджак. «Узел на пятилетку парням, остальное тебе». Золотой напялил пиджак и рассовал все свертки по карманам. «Игра большая, тут все надо по нотам. Важно, чтобы тебя взяли сегодня и не позднее 11 вечера. Не сумеешь, напутаешь, учти, голова одна. О деле заявишь, когда тебе стукнем. Тверди одно. Цель – ограбление. Причины – проигрыш. Показания давай. Документы не подписывай, понял? Остальное узнаешь в камере». Золотой вытащил бутылку и потянулся к горлышку. Колюха ударил его в грудь и вывернул руку. «Не дури! Завалишь дело, пожалеешь! Тебе это хозяйство потребуется, будет больше веры!» — показал он на бутылку. Золотой выругался и спрятал ее за пазуху. «Втравил ты меня, жаба, в грязное дело! Захлопнись, гад!» — перебил его Колюха и спокойно пояснил. «Не хлюзди, тут немного красивой игры. Ну, осудят, а ты обжалуешь. Вынудили на показания все такое. И раскроешь карты. Тут верное дело, взяли на день раньше. А мы тем временем все кончики в воду и разлюлей малина. Но если что, расчет будет страшный». Золотой поежился. В глазах его мелькнул страх. Он опустил голову и взялся за ручку двери. «Иду, но погоришь, жаба, не приду и плюнуть на твой гроб», — проговорил он скороговоркой и, шарахнувшись, вышел. Заведующая библиотекой Нина Андреевна принесла большую стопу книг и положила на стол. Но Танюша, кажется, все.